Стеклянный глаз. В 1928-29 годах Эл Ю и режиссер Виталий Жемчужный написали сценарий и поставили фильм «Стеклянный глаз». Это была кинопародия на коммерческие фильмы, которых тогда было тоже не занимать на наших экранах. Буржуазно-мещанской мелодраме противопоставлялась чистой воды кинохроника, жизнь без прикрас, как она есть, оживленные улицы Парижа, стада на горных пастбищах, африканские ритуальные танцы и счастливые покупательницы у прилавка в ГУМе. Хроники было много, она была подробная, и Эл Ю отбирал ее в Москве, а за недостающими сюжетами ездила в командировку в Берлин, где искала их в фильмотеке. Но хроника была только частью фильма. Другая часть являла собой намеренно дурацкую историю из шикарной жизни со слепительной Вероникой Полонской в главной роли, со всеми атрибутами красивой целлулоидной страсти, которую пародировали авторы фильма. Картина пользовалась известным успехом. Во всяком случае, пресса 29-го года писала: «Смотрится картина с интересом, ее следует использовать на всех экранах, в особенности в клубе, для работы со зрителем по вопросу об оздоровлении и развитии советской кинематографии». Да, я бы не сказала, что мой вклад в оздоровление советской кинематографии сильно помог ей, судя по тому, что сейчас снимают, иронически заметила Эл Ю, когда в 70-х годах рецензия попалась ей на глаза. После съемок «Стеклянного глаза» в том же 29-м году Эл Ю написала сценарий под пародийным названием «Любовь и долг». Первая часть фильма несла в себе весь сюжет, остальные части в результате перемонтажа по смыслу противоречили друг другу. Только перемонтаж и ни одного доснятого кадра. Часть первая. На одной из заграничных кинофабрик закончен боевик под названием «Любовь и долг». Во второй части прокатные конторы делают из картины картину для юношества. В третьей части эту картину перемонтировали для Советского Союза, четвертая часть для Америки, и из нее сделали комедию. В пятой части кинопленка возмутилась, и коробки покатились для смыва обратно на студию, то есть снова пародия на антихудожественную кинематографию. В главной роли хотел сняться Маяковский, но до съемки дело не дошло, все застряло в дебрях бюрократии. И кроме того, Эл Ю на студии не любили за успех «Стеклянного глаза». Разве можно простить успех женщине, которая пришла со стороны и приезжает монтировать фильм на собственной машине? К тому же еще и Маяковский — большая конкуренция. А сопротивление, которое в кинематографе оказывает весьма умело, преодолеть не смогли ни он, ни тем более Эл Ю, о чем впоследствии все очень жалели.